Глава шестая. Валерия или Храповицкий против Дембицкой. В середине июня 1856 года в гости к Толстому приехал его старый друг Митенька Дьяков. Толстой был очень рад встрече. Между делом зашел промеж ними разговор о женитьбе, и Дьяков посоветовал Льву Николаевичу жениться на его соседке, Валерии Арсеньевой. Шлялись с Дьяковым, много советовал мне дельного о устройстве флигеля, а главное, советовал жениться на Валерии. Слушая его, мне кажется тоже, что это лучшее, что я могу сделать. Неужели деньги останавливают меня? Нет, случай, — записал Толстой в дневнике. Судакова, имение Арсеньевых, находилось всего в 8 верстах от Ясной Поляны. Валерия была самой старшей из 3 сестер, оставшихся сиротами после смерти отца. В 1856 году ей исполнилось 20 лет, и по меркам того времени она чувствовала себя засидевшейся в девушках. Семья Арсеньевых состояла из тетки-опекунши, светской барыни с замашками придворной дамы, 3 сестер Валерии, Ольги и Женечки, и их компаньонки-итальянки мадемуазель Вергани. Льву совет друга запал в душу. Он зачастил к Арсеньевым и начал присматриваться к потенциальной невесте. По старой привычке все свои наблюдения, суждения и выводы Толстой фиксировал в дневнике. Записи были самыми разными, порой совершенно противоречивыми. Беда, что она без костей и без огня, точно лапша. А добрая, и улыбка есть, болезненно покорная. Валерия мила. Она играла, очень мила. Валерия болтала про наряды и коронацию. Фривольность есть у нее, кажется, неприходящая, но постоянная страсть. Я с ней мало говорил, тем более она на меня подействовала. Валерия была ужасно плоха, и совсем я успокоился. Валерия в белом платье очень мила. Провел один из самых приятных дней в жизни. Люблю ли я ее серьезно? И может ли она любить долго? Вот два вопроса, которые я желал бы и не умею решить себе. Валерия ужасно дурно воспитана, невежественна, ежели не глупа. Валерия славная девочка, но решительно мне не нравится. Валерия очень мила, и наши отношения легкие и приятные. Что, ежели бы они могли остаться всегда такие? Валерия была лучше, чем когда-нибудь, но фривольность и отсутствие внимания ко всему серьезному ужасающие. Я боюсь, это такой характер, который даже детей не может любить. Кажется, она деятельно любящая натура, провел вечер счастливо. Валерия не понравилась очень и говорила глупо. Валерия, кажется, просто глупа. Валерия была в конфузном состоянии духа и жестоко аффектирована и глупа. Она была необыкновенно проста и мила. Желал бы я знать, влюблен ли или нет. Валерия возбуждала во мне все одно чувство аша любознательности и признательности. Мы с Валерией говорили о женитьбе. Она не глупа и необыкновенно добра. Толстой остается все таким же, непостоянным, нерешительным, сомневающимся, мгновенно увлекающимся и столь же быстро охладевающим. Осознавал ли он сам, чего ему хочется больше, жениться на Валерии или поскорее забыть о ней? Толстому, конечно же, хотелось иметь семью, ведь семейная жизнь в какой-то степени соответствовала его жизненному идеалу, да и в светском обществе закоренелые холостяки вызывали насмешки, но не хотелось ограничивать свою свободу, которой он всегда так дорожил. События развивались постепенно. 12 августа Валерия Арсеньева отправилась в Москву, желая присутствовать на коронации Александра II. Толстой проводил ее, найдя, что она была необыкновенно проста и мила. Разлука усилила приязнь. «Все эти дни больше и больше подумываю о Валереньке», записывает Лев Николаевич в дневнике на 4-й день после отъезда Валерии. «Обратите внимание, не думаю, а подумываю». Слово «подумывать» имеет в русском языке 2 значения – время от времени думать о чем-то и намереваться сделать что-либо. Можно предположить, что Толстой подумывал о женитьбе на Валерии. 17 августа он написал Валерии письмо с просьбой описать ему ее времяпровождение в Москве. Письмо легкое, веселое, немного покровительственное. Толстой вообще относился к Валерии с позиции старшего товарища, можно даже сказать «наставника». Валерия не возражала, находя это естественным, ведь Толстой был старше и опытнее ее. К тому же он писал книги, и книги весьма неплохие. С первых дней своего ухаживания Толстой всячески пытался привить девушке свои взгляды на роль женщины в семье и обществе, согласно которым каждая дочь, Евы, должна видеть свое предназначение в материнстве и служении своей семье. Можно представить себе, насколько его рассердило ответное письмо Валерии, в котором она с восторгом описывала московскую жизнь, ежедневные визиты, обеды, спектакли, музыкальные утренники, танцевальные вечера и даже военный парад, во время которого была такая давка, что девушки помяли платье. Вдобавок Валерия совершила еще одну ошибку. Написала не Льву Николаевичу, а тетушке Ергольской, то ли из скромности, то ли желая посильнее разжечь пламя страсти в душе вероятного жениха. Увы, вместо страсти разгорелась обида. Письмо, по признанию самого Толстого, подрало его против шерсти. Лев Николаевич не любил, когда окружающие вели себя вразрез с его представлениями. В ответ он написал Валерии письмо, более похожее на отповедь. «Судаковские барышни, — писал он, — сейчас получили милое письмо ваше, и я в первом письме объяснил, почему я позволяю писать вам, пишу, но теперь под совершенно противоположным впечатлением тому, с которым я писал первое. Тогда я всеми силами старался удерживаться от сладости, которая так и лезла из меня, а теперь от тихой ненависти, которую в весьма сильной степени пробудило во мне чтение письма вашего тетеньки. И не тихой ненависти, а грусти разочарования. Неужели какая-то смородина, имелся в виду помятый в давке туалет, Аша, «Оте воле, и флигель-адъютанты останутся для вас вечно верхом всякого благополучия. Ведь это жестоко. Для чего вы писали это? Меня вы знали, как это подерет против шерсти». Толстой предостерегает Валерию от обольщения высшим светом, в котором сам пока что продолжает с удовольствием вращаться. Годы графского крестьянства далеко впереди. «Любить оте воле, а не человека, нечестно, потом опасно, потому что из нее чаще встречаются дряни, чем из всякой другой воле», — пишет он. Валерия упоминала о ком-то из флигель-адъютантов, младшее свитское звание в Российской империи, Аша. Толстой отвечает: «Насчет флигель-адъютантов, их человек 40, кажется, а я знаю положительно, что только два они негодяи и дураки». Оканчивалось письмо саркастически: «Пожелаю вам всевозможных тщеславных радостей с обыкновенным их горьким окончанием. Останусь ваш покорнейший, но неприятнейший слуга». Молодая девушка из провинции немного повеселилась в Москве, поделилась своей радостью с теми, кого считала своими близкими, и получила в ответ хорошую взбучку. Уже ли сам Лев Николаевич позабыл свои кутежи и визиты к цыганам, ночи, проводимые за картами или в публичных домах? Навряд ли. Скорее всего, Толстой руководствовался древним принципом, гласящим «Quod licet Jovi, non licet Bovi» — «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку». Дюжину дней в дневнике Толстого не появлялось ни слова о Валерии, но затем, 4 сентября, он написал: «А.В., думаю, очень приятно». Двумя днями позже, собравшись на охоту, Лев Николаевич заехал к Арсеньеву, Судакова, где с величайшим удовольствием вспоминал А.В., еще не вернувшийся из Москвы. Прямо из Судакова, поддавшись порыву, он пишет Валерии письмо, полное раскаяния. «Меня мучает и то, что я написал вам без позволения, и то, что написал глупо, грубо, скверно», — признавался Толстой. Далее он интересовался, не сердится ли на него Валерия, и искренне желал ей побольше веселиться. Письмо было проникнуто духом раскаяния и не могло не тронуть сердце девушки. Опять же, отсутствие ответа могло означать полный разрыв отношений, чего Валерии совершенно не хотелось. Она ответила сразу же. Написала, что не сердится нисколько на своего любезного соседа за его мораль, которую ей всегда приятно слышать, потому что все советы Толстого всегда очень полезны. Попеняв соседу на незаслуженные замечания насчет тщеславия, гордости и прочим, Валерия писала, что она совсем завеселилась. Всякий день где-нибудь на бале или в опере, или в театре, или у Мортье, француз, у которого она брала уроки музыки, Аша. Отношения были восстановлены. 24 сентября, после полуторамесячного пребывания в Первопрестольной, Арсеньева вернулась домой. На следующий же день Толстой навестил ее и был разочарован. «Валерия мила, но, увы, просто глупа. И это был жмущий башмачок», — записал он в дневнике в тот же день. «Была бы мила, но ограничена и фютильна, пуста. Аша, невозможно», — добавил на следующий. С вечной своей непоследовательностью, через два дня Лев Николаевич снова едет к Арсеньевым и даже остается у них на ночь, отметив в дневнике, что в этот вечер Валерий ему нравится. Жмущий башмачок позабыт, но уже на следующий день Толстой написал в дневнике: «Проснулся в 9 злой, Валерия не способна ни к практической, ни к умственной жизни. Я сказал ей только неприятную часть того, что хотел сказать, и поэтому оно не подействовало на нее. Я злился. Но вели разговор на Мартье, и оказалось, что она влюблена в него. Странно. Это оскорбило меня. Мне стыдно стало за себя и за нее, но в первый раз я испытал к ней что-то вроде чувства. Читал Вертера. Восхитительно. Тетенька не прислала за мной, и я ночевал еще. Через день, уже в Ясной Поляне, Толстой пишет в дневнике. Проснулся все не в духе. Часу в первом опять заболел бок, без всякой видимой причины. Ничего не делал, но, слава богу, меньше думал о Валерии. Я не влюблен, но эта связь будет навсегда играть большую роль в моей жизни. А что, ежели я не знал еще любви, тогда, судя по тому маленькому началу, которое я чувствую теперь, я испытаю с ужасной силой. Не дай бог, чтоб это было к Валерии. Она страшно пуста, без правил и холодна, как лед, оттого беспрестанно увлекается. Спустя неделю. Поехал к Арсеньевым. Не могу не колоть Валерию. Это уж привычка, но не чувство. Она только для меня неприятные воспоминания. Очень скоро неприятное воспоминание становится приятным, и Толстой решает объясниться с Валерией, причем делает это довольно оригинально, при помощи аллегорического рассказа, в котором он фигурирует под фамилией Храповицкого, а она под фамилией Дембицкой. Историю Храповицкого и Дембицкой Толстой рассказывает не самой Валерии, а мадемуазель Вергани, которая уже передает ее по назначению. Немного странный способ восстановления отношений подействовал. На следующее утро Валерия пришла смущенная, но довольная, а самому Толстому было радостно и совестно. На радостях отправились в Тулу на бал, где, по впечатлению Толстого, Валерия была прелестна. «Я почти влюблен в нее», — записывает он. Дневниковая запись следующего дня заканчивалась словами «Я ее люблю». Лев Николаевич показал Валерии эту запись, девушка прониклась и вырвала страничку себе на память. Через 3 дня, 28 октября, в дневнике Толстого появилась следующая запись. «Поехал к Валерии. Она была для меня в какой-то ужасной прическе и порфире. Мне было больно, стыдно, и день провел грустно, беседа не шла. Однако я совершенно невольно сделался что-то вроде жениха, это меня злит». Удивительно, после некоторого периода ухаживания за девушкой, завершившегося признанием любви, Лев Николаевич совершенно невольно сделался чем-то вроде жениха. Кем он еще мог оказаться, опекуном, наставником? Дальше все продолжается в подобном же стиле. То Валерия мила, то ограничена. Самого же Толстого злит невольность его положения. 31 октября в дневнике Толстого появилась примечательная, буквально сотканная из противоречий запись, сделанная в Туле. Ночевал у них, у Арсеньевых, Аша. Она нехороша. Невольность моя злит меня больше и больше. Поехал на бал и опять была очень мила. Болезненный голос и желание компрометироваться и чем-нибудь пожертвовать для меня. С ними поехали в номера, они меня проводили, я был почти влюблен. Воистину, не 7 пятниц было на неделе у Льва Николаевича, а все 12. Бедная Валерия. На следующий день, 1 ноября, Толстой уехал в Москву и всю дорогу, по собственному признанию, думал только о Валерии. 2 ноября... Он написал Валерии письмо, длинное письмо, как сказано в дневнике. Письмо это было написано так, словно их бракосочетание было уже решенным делом. Предвкушая счастливое время, Толстой предостерегал Валерию от чрезмерной радости, говоря, что им обоим предстоит огромный труд понять друг друга и удержать друг другу любовь и уважение. Труд этот крайне необходим для их общего счастья. В случае отсутствия подобного взаимопонимания и взаимоуважения, очень скоро в их отношениях образуется громадный овраг, который уже ничем невозможно будет заполнить. Не удержался Толстой и от вечных своих поучений. Поучать он умеет и любит. «Пожалуйста, ходите гулять каждый день, какая бы ни была погода, это отлично, вам скажет каждый доктор. И корсет носите, и чулки надевайте сами, и вообще в таком роде делайте над собой разные улучшения. Не отчаивайтесь сделаться совершенством». Главное, живите так, чтобы, ложась спать, можно сказать себе «Нынче я сделала 1. Доброе дело для кого-нибудь» и 2. «Сама стала хоть немножко лучше». Назидательно пишет он. По мнению Толстого, сделаться лучше можно, научившись хорошо исполнять трудный музыкальный пассаж, прочувствовав хорошие произведения искусства или поэзии, но самое главное – это сделать кому-нибудь добро и тем самым добиться любви и благодарности. «Это наслаждение для себя одной», — продолжает он, — А теперь вы знаете, что есть человек, который все больше и больше до бесконечности будет любить вас за все хорошее, что вам нетрудно приобретать. Человек, который в силах любить вас самой сильной, нежной и вечной любовью. Письмо занудливо, но тем не менее проникнуто теплотой. Толстой сообщает Валерии, что мысль об отъезде в Москву, кажется, внушена ему свыше, внушена для того, чтобы он мог проверить свои чувства разлукой. «Я один не мог бы этого сделать. Я верю, что он руководил мной для нашего общего счастья». «Для нашего общего счастья». Как радостно, должно быть, отозвались эти слова в сердце Валерии. Навряд ли она отдавала себе отчет в том, что Толстой понимал счастье совершенно не так, как она, и что никакого общего счастья у них быть не могло. Заканчивалось письмо так: «Христос с вами, да поможет Он нам понимать и любить друг друга хорошо». Что ж, впору было заказывать портнихе подвенечное платье. Не исключено, что Валерия так и поступила, ну, хотя бы призадумалась о фасоне. Увы, очень скоро на безоблачное небо набежали грозовые тучи. Толстой узнал от своего троюродного брата князя Волконского о том, что у Валерии в бытность ее в Москве, оказывается, был роман с ее учителем музыки, причем происходило это при прямом попустительстве тетки Валерии, у которой девушка гостила. Толстой разволновался, даже ужаснулся легкомыслию и ветренности Валерии, и в первом же письме к ней, в письме, надо заметить, весьма любезным, теплым, поинтересовался, не относится ли она к числу тех людей, которые всю жизнь не знают ни наслаждений, ни страданий, моральных, разумеется. «Часто, — пишет дальше Толстой, — мне кажется, что вы такая натура, и мне ужасно это больно». И, словно испугавшись, что Валерия может обидеться, добавляет: «Но, во всяком случае, вы милая, точно милая, ужасно милая натура. Как только со мной случается маленькая или большая неприятность, неудача, щелчок самолюбию и тому подобное, я в ту же секунду вспоминаю о вас и думаю: все это вздор, там есть одна барышня, и мне все ничего». Далее следует порция очередных поучений, к которым Валерия, должно быть, уже привыкла, а в заключение просьба писать и писать поскорее. В ночь с 12 на 13 ноября Лев Николаевич, он уже 5 дней тому как приехал в Петербург, чтобы завершить дела с отставкой, не дождавшись ответа на предыдущее свое письмо, написал Валерии большое письмо, в котором излагал свои мысли об их будущем совместном образе жизни. В письме снова фигурировали Храповицкий и Дембицкая. Так Толстому было проще выстраивать модель взаимоотношений. Храповицкий — человек морально старый, молодости делавший много глупостей, но со временем нашедший себе дорогу и призвание — литературу. Храповицкий в душе презирает свет, потому что в светском праздном водовороте пропадают все хорошие, честные, чистые мысли. В противовес свету он обожает тихую семейную нравственную жизнь. О Дембицкой говорится совершенно иное. Для нее счастье — бал, голые плечи, карета, бриллианты, знакомство с камергерами, генерал-адъютантами и так далее. Что же должны делать люди с противоположными наклонностями, которые любят друг друга, чтобы устроить совместную жизнь к обоюдному счастью? Следует делать уступки, и тот должен делать больше уступок, чьи наклонности менее нравственны. Храповицкий склонен всю оставшуюся жизнь провести в своем имении, будучи занят любовью к Дембицкой, неотрывной от заботы о ее счастье, литературой и ведением хозяйства. Дембицкая же мечтает жить в Петербурге, ездить на 30 балов в зиму, принимать у себя хороших приятелей и кататься по Невскому в своей карете. Толстой предлагает компромисс, нечто среднее между идеалами Храповицкого и Дембицкой. 7 месяцев жизни в деревне и 5 месяцев в Петербурге. Но в столице следует жить без балов, без кареты, без необыкновенных туалетов и совершенно без света, занимая квартиру в 4 комнаты на 5-м этаже. На большие скромных средств Храповицкого 2000 в год с имения и около 1000 за литературные труды не хватит. В заключение Толстой сообщал Валерии, что пишет ей последний раз, и окончил письмо мольбой: «Во всяком случае, ради истинного Бога, памятью вашего отца и всего, что для вас есть священного, умоляю вас, будьте искренны со мной, совершенно искренны, не позволяйте себе увлекаться. Прощайте. Дай вам Бог всего хорошего». 4 дня проходят в молчании со стороны Толстого. 19 ноября он пишет в дневнике: «С утра ленился приняться. Немного написал роман русского помещика. Получил письмо от Валерии, не дурное, но странно. Под влиянием работы я к ней хладнокровен. Гимнастика. Дома обедал. От пива спать захотелось. Написал Валерии среднее письмо. и от 9 до 2 работал. Больше половины сделано. В среднем письме говорилось: «Вы знаете мой характер, сомнения во всем. Характер — это есть следствие известной степени развития. Лишь в том, что добро — добро, не сомневается он». 20 ноября приходит письмо от Валерии. Ничего нового в письмах, не развитая, любящая натура, отвечал ей, записывает в дневнике Толстой. 22 ноября. Написал Валерию письмо, очень думал об ней. Может, от того, что не видал в это время женщин. 23 ноября. Получил милое письмо от Валерии, отвечал ей. Я так счастлив мыслью, что есть вы, которая меня любит, что не знаю, что бы со мной было, ежели бы вы вдруг мне сказали, что вы меня не любите, писал Толстой. Ответом было глупо-кроткое письмо, за которым последовало письмо глупое. «Она сама себя надувает», — заключает Толстой, — «и я это вижу насквозь, вот что скучно. Ежели бы узнать так друг друга, что не прямо воспринимать чужую мысль, а так, что видеть ее филиацию в другом». Переписка продолжалась с разными настроениями со стороны Толстого при неизменно доброжелательном отношении Валерии. «Наверное, она действительно любила его». В одном из писем Валерия попросила Толстого сфотографироваться и выслать ей свой портрет. Благодаря этой просьбе до нас дошла фотографическая карточка Льва Толстого, на которой он изображен в артиллерийском мундире. Он еще не вышел в отставку. 5 декабря Толстой пишет тетушке Туанет. «Только что я уехал», — писал он, — «и неделю после этого мне кажется, что я был влюблен, что называется, но с моим воображением это нетрудно. Теперь же и после этого, особенно как я пристально занялся работой, я бы желал и очень желал мочь сказать, что я влюблен или просто люблю ее, но этого нет. Одно чувство, которое я имею к ней, — это благодарность за ее любовь. Но Лев Николаевич не отказывается от мысли о женитьбе на Валерии. Он находит, на словах или на самом деле, что она могла бы стать самой подходящей для него женой. Вот этом-то, — пишет Толстой, — я и желал бы знать ваше откровенное мнение, ошибаюсь я или нет, ежели бы я убедился, что она натура постоянная и будет любить меня всегда, хоть не так, как теперь, а больше, чем всех, то я ни минуты не задумался бы жениться на ней». Толстой считает, что отсутствие любви не помеха для женитьбы. Он уверен, что после свадьбы его любовь к жене росла бы все больше и больше, и посредством этого чувства из нее бы можно было сделать хорошую женщину. Заметьте себе, посредством этого чувства и ничем более. Рано или поздно чаша терпения Валерии должна была переполниться. Она написала своему жениху, что он только умеет читать нотации, что все его письма всего лишь нотации и скука, и что больше переписываться с ним она не желает, так же, как и встречаться. Толстой записал в дневнике, что он рад такому письму. Сомнения были разрешены, Рубикон перейден, и если даже Валерия, когда писала это письмо, была не вполне искренна, желая разжечь его страсть своей холодностью, он окончательно понял, что о совместной жизни с ней для него не может быть и речи. «Мне очень грустно», — писал он в дневнике, но в глубине души, должно быть, несказанно радовался вернувшейся к нему свободе. Еще через день, 12 декабря, Толстой написал, как указано в дневнике, последнее письмо Валерии. «Верьте еще одному, что во всех моих с вами отношениях я был искренен, сколько мог», — заверял он свою несостоявшуюся супругу. «Что я имел и имею к вам дружбу, что я искренне думал, что вы лучшая из всех девушек, которых я встречал, и которая, ежели захочет, я могу быть с нею счастлив и дать ей счастье, как я понимаю его. Но вот в чем я виноват и в чем прошу у вас прощения, это что, не убедившись в том, захотите ли вы понять меня, я как-то невольно зашел с вами в объяснения, которые не нужны, и, может быть, часто сделал вам больно. В этом я очень и очень виноват. Но постарайтесь простить меня и останемтесь добрыми друзьями. Любовь и женитьба доставили бы нам только страдания, а дружба, я это чувствую, полезна для нас обоих. И я не знаю, как вы, но я чувствую в себе силы удержаться в границах ее. Кроме того, мне кажется, что я не рожден для семейной жизни, хоть люблю ее больше всего на свете», — добавил Толстой и перешел к самобичеванию. «Вы знаете мой гадкий, подозрительный, переменчивый характер, и Бог знает, в состоянии ли что-нибудь изменить его. Нечто сильная любовь, которую я никогда не испытывал и в которую я не верю. Из всех женщин, которых я знал, я больше всех любил и люблю вас, но все это еще очень мало». Последнее письмо оказалось далеко не последним. 14 января 1857 года Толстой писал Валерии из Москвы. «Я не переменился в отношении вас и чувствую, что никогда не перестану любить вас так, как я любил, то есть дружбой, никогда не перестану больше всего на свете дорожить вашей дружбой, потому что никогда никакой женщине у меня сердце не лежало и не лежит так, как вам. Но что же делать? Я не в состоянии дать вам того же чувства, которое ваша хорошая натура готова дать мне. Я всегда это смутно чувствовал, но теперь наша двухмесячная разлука, жизнь с новыми интересами, деятельностью, обязанностями, даже с которыми не совместна семейная жизнь, доказали мне это вполне». Далее он признает, что действовал в отношении Валерии дурно, сообщает ей, что на днях уезжает в Париж, и добавляет: «Ежели вы мне напишете несколько строк, я буду счастлив и спокоен». В конце февраля 1857 года Лев Толстой писал Валерии Арсеньевой из Парижа: «Письмо ваше, которое я получил нынче, любезная Валерия Владимировна, ужасно обрадовало меня. Оно мне доказало, что вы не видите во мне какого-то злодея и изверга, а просто человека, с которым вы чуть было не сошлись в более близкие отношения, но которому вы продолжаете иметь дружбу и уважение. Что мне отвечать на вопрос, который вы мне делаете, почему? Даю вам честное слово, да и к чему честное слово, я никогда не лгал, говоря с вами, что перемене, которую вы находите во мне, не было никаких причин. Да и перемены, собственно, не было. Я всегда повторял вам, что не знаю, какого рода чувства я имел к вам, и что мне всегда казалось, что что-то не то. Одно время перед отъездом моим из деревни одиночество, частые свидания с вами, а главное, ваша милая наружность и особенно характер сделали то, что я почти готов был верить, что влюблен в вас. Но все что-то говорило мне, что не то, что я и не скрывал от вас, и даже вследствие этого уехал в Петербург. В Петербурге я вел жизнь уединенную, но, несмотря на то, одно то, что я не видал вас, показало мне, что я никогда не был и не буду влюблен в вас. А ошибиться в этом деле была бы беда и для меня, и для вас. Вот и вся история. Правда, что эта откровенность была неуместна. Я мог делать опыты с собой, не увлекая вас, но в этом я отдал дань своей неопытности и каюсь в этом, прошу у вас прощения, и это мучает меня. Но не только бесчестного, но даже вскрытностью меня упрекать не следует. Что делать? Запутались, но постараемся остаться друзьями. Я с своей стороны сильно желаю этого, и все, что касается вас, всегда будет сильно интересовать меня». По возвращении домой в Ясную Поляну Толстой несколько раз навестил Арсеньевых, после чего навсегда перестал к ним ездить. То, что не смогла сделать Валерия Арсеньева несколькими годами позже, удалось Софье Берс. Предопределенное неизбежно.